Обогнув здание несколько раз, Виктор отметил расположение служебных входов, график прибытия охраны и технического персонала. Он также обратил внимание на слепые зоны камер наблюдения и возможные пути отхода в случае непредвиденных обстоятельств. Вернувшись домой, он быстро принял душ и переоделся в деловой костюм. По дороге на работу Виктор зашел в кафе, где купил кофе и несколько пончиков. Он помнил, как вчера коллеги обсуждали, что в офисе не хватает сладостей к чаю. Прибыв в офис, Виктор поздоровался с охранником и поднялся на свой этаж. Там он увидел Марину, которая уже сидела за своим рабочим местом. «Доброе утро, Марина», – поздоровался Виктор, ставя коробку с пончиками на общий стол. «Я принес немного сладостей для всех. Вчера слышал, что вы это любите». Марина улыбнулась. «Аво, спасибо, Алексей. Это очень мило с твоей стороны. Ты быстро вливаешься в коллектив». Виктор скромно пожал плечами. «Просто хочется создать хорошую атмосферу в команде». Вскоре подошли другие сотрудники, и новость о пончиках быстро разлетелась по отделу. Виктор заметил, как это простое действие сразу расположило к нему коллег. Они стали чаще подходить к нему, задавать вопросы, делиться мнениями. Ближе к обеду к Виктору подошел Дмитрий. «Алексей, у меня есть для тебя интересное задание. Мы планируем обновление нашей системы безопасности, и мне нужен свежий взгляд на текущую ситуацию. Сможешь провести аудит и подготовить отчет?» Виктор едва сдержал улыбку. Это было именно то, что ему нужно. «Конечно, Дмитрий, с удовольствием займусь этим проектом. Какие у меня будут полномочия для проведения аудита?» Дмитрий задумался на секунду. «Я дам тебе временный доступ к большинству наших систем, но помни о конфиденциальности, некоторые данные очень чувствительны». «Разумеется», – кивнул Виктор, – «я понимаю всю ответственность». После ухода Дмитрия Виктор погрузился в работу. Он методично изучал архитектуру безопасности компании, отмечая все потенциальные уязвимости. Его опыт в НКВД оказался неожиданно полезным. Он мог предвидеть возможные угрозы, о которых современные специалисты могли даже не подозревать. К концу дня у Виктора уже был черновик отчета. Он решил задержаться допоздна, чтобы закончить работу. Когда большинство сотрудников ушло, он воспользовался моментом, чтобы провести более тщательное исследование систем компании, выходящие за рамки официального задания. Виктор обнаружил несколько интересных файлов, касающихся новых разработок техносферы в области криптографии. Он быстро скопировал их на защищенный носитель, который предоставил ему Михаил. Уже собираясь уходить, Виктор услышал шаги в коридоре. Он быстро свернул все окна на компьютере и сделал вид, что работает над отчетом. В кабинет вошел Андрей. «О, Алексей, ты еще здесь, трудоголик, как я погляжу?» Виктор улыбнулся. «Да, хотел закончить отчет для Дмитрия. А ты чего так поздно? Забыл кое-какие файлы на рабочем компьютере, а дома нужно поработать», — ответил Андрей. «Слушай, раз уж мы оба задержались, может, выпьем по пиву? Знаю отличный бар неподалеку». Виктор на мгновение заколебался. С одной стороны, это был шанс получить дополнительную информацию от Андрея. С другой, он рисковал сказать что-то не то после выпивки. «Знаешь, а давай», — решился Виктор. «Только недолго, завтра ведь на работу». Они вышли из офиса и направились в небольшой бар в соседнем переулке. Заказав по кружке пива, они устроились за столиком в углу. «Ну, как тебе работа у нас?» – спросил Андрей. «Интересно», – ответил Виктор. «Особенно нравится уровень доверия в компании. В моем прошлом месте работы все было гораздо строже». Андрей кивнул. «Да, у нас хорошая атмосфера. Хотя иногда это создает проблемы с безопасностью. Знаешь, сколько раз я находил пароли, написанные на стикерах на мониторах». Виктор сделал мысленную заметку. «Серьезно, а как вообще обстоят дела с безопасностью в компании? Я сейчас как раз занимаюсь аудитом». «В целом неплохо», – пожал плечами Андрей. «Но есть над чем работать, особенно с учетом наших новых проектов». «Новых проектов?» – осторожно поинтересовался Виктор. Андрей понизил голос. «Ну, ты, наверное, еще не в курсе, но мы работаем над революционной системой шифрования. Если все получится, это может перевернуть весь рынок кибербезопасности». Виктор сделал глоток пива, скрывая свое волнение. Это была именно та информация, которую он искал. «Звучит впечатляюще. А на какой стадии разработка?» «На финальной», — гордо ответил Андрей. «Но ТСС, это пока большой секрет». Они проговорили еще около часа. Виктор умело направлял разговор, получая все больше деталей о проекте и общей ситуации в компании. Когда они наконец распрощались, у него была целая россыпь ценной информации. Вернувшись домой, Виктор сразу же сел за компьютер, чтобы отправить отчет Михаилу. Он подробно описал структуру безопасности техносферы, отметил ключевых сотрудников и их роли, а также поделился информацией о секретном проекте по шифрованию. Закончив отчет, Виктор откинулся на спинку кресла и глубоко вздохнул. Он понимал, что сделал большой шаг вперед в выполнении своего задания, но вместе с тем его одолевали сомнения. Андрей и другие коллеги начинали ему нравиться. Они были открытыми, дружелюбными, увлеченными своей работой. Придавая их доверие, Виктор чувствовал укол совести, чувство, которое он давно не испытывал. Он встал и подошел к окну, глядя на ночной город. Мир вокруг него изменился до неузнаваемости, но внутри он все еще оставался майором НКВД, привыкшим выполнять приказы, не задавая лишних вопросов. Сможет ли он адаптироваться к этой новой реальности, и что будет, когда его миссия будет выполнена? Виктор покачал головой, отгоняя эти мысли. Сейчас не время для сомнений. У него есть задание, и он должен его выполнить, а о будущем он подумает позже. Вернувшись к компьютеру, Виктор начал готовиться к следующему дню. Ему нужно было углубить свое исследование систем техносферы, продолжая при этом укреплять свои позиции в компании. Он понимал, что ходит по тонкому льду, но адреналин от опасной игры заставлял его чувствовать себя живым, как никогда раньше в этом странном новом мире. На следующее утро Виктор прибыл в офис раньше обычного. Он хотел использовать время до прихода коллег, чтобы провести дополнительное исследование без лишних глаз. Войдя в пустой офис, он сразу направился к своему рабочему месту. Включив компьютер, Виктор начал методично просматривать файлы и базы данных, до которых ему удалось получить доступ. Он искал любую информацию, которая могла бы пролить свет на секретный проект шифрования, о котором упомянул Андрей. Через час кропотливой работы Виктор наткнулся на зашифрованную папку с интригующим названием «Проект Энигма». Он попытался получить к ней доступ, но система запросила дополнительный пароль. В этот момент Виктор услышал звук открывающейся двери. Он быстро свернул все окна и открыл файл с отчетом по безопасности, над которым официально работал. В офис вошла Марина. «Доброе утро, Алексей. Ты сегодня рано». Виктор улыбнулся, стараясь выглядеть непринужденно. «Доброе утро». «Да, решил поработать над отчетом в тишине». «А ты чего так рано?» «Да вот, тоже решила поработать спокойно», ответила Марина, устраиваясь за своим столом. «Слушай, Алексей, я тут подумала. Ты ведь занимаешься аудитом безопасности, верно?» Виктор напрягся, но постарался не показать этого. «Да, верно». «А что?» Марина понизила голос. «Понимаешь, я заметила кое-что странное в последнее время. Может быть, это паранойя, но мне кажется, что кто-то пытается получить доступ к нашим внутренним системам». Сердце Виктора забилось чаще. «Неужели его действия не остались незамеченными? Что именно ты заметила?» — спросил он, стараясь говорить спокойно. «Ну, например, вчера я обнаружила, что кто-то пытался войти в мой аккаунт несколько раз. И это не первый случай. Я говорила с ребятами из ИТ, но они сказали, что это, вероятно, просто сбой в системе». Виктор мысленно выругался. Он действительно пытался получить доступ к нескольким аккаунтам, включая Марины, но был уверен, что не оставил следов. Очевидно, он недооценил уровень внутренней безопасности техносферы. «Это действительно странно», — ответил он, стараясь выглядеть озабоченным. «Спасибо, что сказала мне. Я обязательно включу эту информацию в свой отчет и проведу дополнительное расследование». Марина благодарно улыбнулась. «Спасибо, Алексей. Я рада, что могу обратиться к тебе с этим. Знаешь, ты так быстро влился в коллектив, что кажется, будто ты работаешь здесь уже давно». Виктор почувствовал укол совести. Марина доверяла ему, а он использовал это доверие в своих целях. «Я просто стараюсь делать свою работу хорошо», — ответил он сдержанно. В течение дня Виктор продолжал работать над официальным отчетом по безопасности, параллельно обдумывая, как получить доступ к зашифрованной папке проекта «Энигма». Он понимал, что теперь нужно действовать еще осторожнее. Марина и, возможно, другие сотрудники начали замечать странности. Во время обеденного перерыва к нему подошел Дмитрий. «Алексей, как продвигается работа над отчетом?» «Хорошо, Дмитрий», — ответил Виктор. «Я обнаружил несколько потенциальных уязвимостей, которые требуют внимания. Кстати, Марина сегодня рассказала мне о странных попытках входа в ее аккаунт. Вы знали об этом?» Дмитрий нахмурился. «Нет, это первый раз, когда я слышу об этом. Ты уверен, что это не просто сбой системы?» Виктор покачал головой. «Пока не могу сказать наверняка, но я бы рекомендовал провести более тщательное расследование. Возможно, нам стоит усилить меры безопасности, особенно учитывая важность текущих проектов компании». «Ты прав», — согласился Дмитрий. «Хорошо, что ты обратил на это внимание. Я поговорю с руководством ИТ-отдела, а ты продолжай свое расследование. Если понадобится дополнительный доступ, дай знать». Виктор кивнул, мысленно отметив, что его стратегия сработала. Теперь у него был официальный повод для более глубокого изучения систем компании. После работы Виктор решил еще раз пройтись вокруг здания техносферы, делая вид, что совершает вечернюю пробежку. Он заметил, что охрана усилила бдительность. Видимо, его предупреждение о возможных нарушениях безопасности было воспринято всерьез. Вернувшись домой, Виктор сразу же связался с Михаилом через защищенный канал. «Добрый вечер, Алексей», — поприветствовал его Михаил, используя его новое имя. «Как продвигается наша операция?» Виктор подробно рассказал о своих находках, включая информацию о проекте «Энигма» и возросшей бдительности сотрудников. «Отличная работа», — похвалил Михаил, — «но будь осторожен. Если тебя раскроют, мы не сможем тебя защитить. Ты сам знаешь, что случается с теми, кто проваливает задание». Виктор почувствовал холодок по спине. Да, он прекрасно знал, что бывает с проваленными агентами, сам когда-то занимался их ликвидацией. «Я понимаю, Михаил, не волнуйся, я буду действовать максимально осторожно». После разговора с Михаилом Виктор долго не мог уснуть. Он лежал в темноте, глядя в потолок и размышляя о своем положении. С одной стороны, он чувствовал азарт от сложной операции, которую проводил. Это напоминало ему о лучших годах его работы в НКВД. С другой стороны, его все больше мучили сомнения. Виктор начал привыкать к этому новому миру. Ему нравилась атмосфера в техносфере, дружелюбие коллег, возможность работать над интересными проектами. Он даже начал задумываться о том, что могло бы быть, если бы он действительно был Алексеем Волковым, обычным сотрудником, без темного прошлого и опасной миссии. Но он знал, что это невозможно. У него было задание, и он должен был его выполнить. Слишком многое стояло на кону, его свобода, возможно, даже жизнь. И все же, засыпая, Виктор не мог избавиться от мысли, что впервые за долгое время он чувствовал себя частью чего-то большего, чем просто выполнение приказов. Утро следующего дня началось для Виктора с неожиданного сообщения от Дмитрия. Руководитель просил его прийти в офис пораньше для важного разговора. Это могло означать все, что угодно, от повышения до разоблачения. Виктор тщательно подготовился, продумывая возможные сценарии развития событий. Прибыв в офис, он сразу направился к кабинету Дмитрия. Тот выглядел серьезным и озабоченным. «Алексей, спасибо, что пришел», – начал Дмитрий, как только Виктор сел. «У нас возникла серьезная ситуация, и мне нужна твоя помощь». Виктор напрягся, готовясь к худшему. «Что случилось?» Дмитрий глубоко вздохнул. «После твоего предупреждения мы провели тщательную проверку наших систем, и ты был прав. Кто-то действительно пытается получить несанкционированный доступ к нашим данным. Более того, есть подозрение, что у нас завелся крот». Виктор почувствовал, как по спине пробежал холодок. Неужели его раскрыли? Но если бы это было так, разве Дмитрий говорил бы с ним сейчас? «Это серьезное обвинение», – осторожно ответил он. «У вас есть конкретные подозрения?» Дмитрий покачал головой. «Пока нет. Именно поэтому я обращаюсь к тебе. Твой опыт в сфере безопасности и свежий взгляд на ситуацию могут помочь нам найти предателя. Я хочу, чтобы ты возглавил внутреннее расследование». Виктор едва сдержал вздох облегчения. Вместо того, чтобы быть раскрытым, он получил еще больший доступ и возможность контролировать ход расследования. «Я польщен вашим доверием, Дмитрий», — сказал он. «Конечно, я сделаю все возможное, чтобы помочь компании в этой ситуации. С чего мы начнем?» Дмитрий передал ему папку с документами. «Здесь предварительный отчет нашего ИТ-отдела о попытках взлома. Также ты получишь полный доступ ко всем системам компании и личным делам сотрудников. Но помни, эта информация строго конфиденциальна». Виктор кивнул, принимая папку. «Я понимаю, можете на меня рассчитывать». Выйдя из кабинета Дмитрия, Виктор почувствовал смешанные эмоции. С одной стороны, он получил идеальную возможность для выполнения своего задания. С другой, теперь ему придется вести двойную игру, расследуя преступление, которое он сам и совершал. Весь день Виктор провел, погрузившись в изучение данных о попытках взлома. Он старательно создавал видимость активного расследования, периодически делясь своими находками с Дмитрием. При этом он умело направлял поиски в сторону от себя, создавая ложные следы и подозрения. Вечером, оставшись в офисе допоздна, Виктор наконец получил доступ к зашифрованной папке проекта «Нигма». То, что он там обнаружил, превзошло все его ожидания. Техносфера действительно разработала революционную систему шифрования, которая могла изменить баланс сил в мире кибербезопасности. Виктор быстро скопировал все данные на свой защищенный носитель. Однако, когда он уже собирался уходить, его настиг неожиданный приступ сомнений. Передача этой информации Михаилу могла нанести серьезный ущерб техносфере и его коллегам, которые начали ему нравиться. Более того, эта технология в неправильных руках могла представлять угрозу для многих людей. Виктор застыл перед компьютером, глядя на мерцающий экран. Перед ним стоял выбор: выполнить задание и остаться верным своему прошлому или защитить компанию и людей, которые доверились ему. Этот выбор мог определить не только его будущее, но и то, кем он станет в этом новом мире. Рука Виктора зависла над клавиатурой. Время словно остановилось, пока он пытался принять решение, которое изменит все. Глава 12. Наблюдение за коллегами. Виктор Соколов сидел за своим рабочим столом в офисе техносферы, погруженный в размышления. Перед ним лежала папка с документами проекта «Нигма», которую он успешно получил путем подбора пароля несколько дней назад. Теперь перед ним стояла непростая задача: как использовать полученную информацию, не вызывая подозрений у коллег и руководства. Он оглядел просторный OpenSpace, наполненный звуками клавиатуры и приглушенными разговорами. Каждый сотрудник был погружен в свою работу, не подозревая о внутреннем конфликте, бушующем в душе их нового коллеги. Виктор понимал, что для успешного выполнения миссии ему необходимо глубже изучить окружающих его людей. Первым объектом его наблюдения стала Марина, молодая программистка, сидевшая через два стола от него. Она часто оставалась допоздна, работая над какими-то личными проектами. Виктор заметил, что она всегда носила с собой флешку на шнурке вокруг шеи. Возможно, там хранились важные данные. Интересно, подумал Виктор, насколько глубоко она вовлечена в проект «Нигма», и что за личные проекты занимают ее в нерабочее время. Он решил начать с установления более тесного контакта с Мариной. На следующий день Виктор случайно столкнулся с ней у кофемашины. «Привет, Марина. Как продвигается работа над новым алгоритмом шифрования?» — непринужденно спросил он, наливая себе кофе. Марина удивленно посмотрела на него. «А ты откуда знаешь о нем?» Виктор улыбнулся. «Ну, я же аналитик по безопасности. Мое дело – быть в курсе всех важных проектов компании. Кстати, я заметил, что ты часто задерживаешься после работы. Не боишься выгореть?» Марина немного расслабилась. «Да нет, просто иногда хочется поработать в тишине, без лишних глаз. Знаешь, как это бывает, появляется идея, и хочется сразу ее реализовать». «Понимаю», – кивнул Виктор. «Сам такой. Слушай, а может, как-нибудь обсудим твои идеи? Я мог бы посмотреть на них с точки зрения безопасности». Марина задумалась на секунду, потом улыбнулась. «Почему бы и нет? Давай как-нибудь на днях». Виктор мысленно отметил эту маленькую победу. Теперь у него был шанс узнать больше о работе Марины и, возможно, получить доступ к ее личным проектам. Следующим в списке Виктора был Андрей, ведущий разработчик проекта «Нигма». Высокий, худощавый мужчина лет 35, он всегда держался немного отстраненно от коллектива. Виктор заметил, что Андрей часто уединялся в переговорной комнате для телефонных разговоров. Чтобы лучше понять Андрея, Виктор решил использовать свой опыт работы в НКВД. Он начал составлять психологический портрет, основываясь на наблюдениях за поведением и привычками коллеги. Андрей, интроверт, предпочитает работать в одиночестве. Высокий уровень концентрации, возможно, перфекционист. Частые телефонные разговоры в уединении могут указывать на скрытность или наличие внешних связей, не связанных с работой, записал Виктор в своем блокноте. Чтобы проверить свои предположения, Виктор решил устроить небольшую провокацию. Он случайно пролил кофе на стол Андрея, когда тот отошел. «Черт, прости, пожалуйста», — воскликнул Виктор, когда Андрей вернулся и увидел испорченные бумаги. Реакция Андрея была неожиданной. Вместо ожидаемого раздражения или гнева, он спокойно начал убирать мокрые листы. «Ничего страшного», — «У меня есть копии всех важных документов», — сказал он, даже не взглянув на Виктора. «Это интересно», — подумал Виктор. «Высокий уровень самоконтроля и предусмотрительность. Возможно, параноик, или просто очень осторожен». Виктор решил развить эту тему. «Слушай, Андрей, а ты всегда так спокойно реагируешь на форс-мажоры? Я бы на твоем месте уже рвал и метал». Андрей поднял глаза на Виктора. «Знаешь, в нашей работе нужно быть готовым ко всему, особенно когда речь идет о безопасности данных». «Ты прав», — согласился Виктор. «Кстати, я слышал, ты ведешь проект «Энигма». Впечатляющая работа, насколько я могу судить». Андрей напрягся. «Извини, но я не могу обсуждать детали проекта. Ты же понимаешь, конфиденциальности все такое». Виктор кивнул. «Конечно, конечно. Просто хотел выразить свое восхищение. Если что-то понадобится по части безопасности, обращайся». После этого разговора Виктор добавил в свои заметки: «Андрей крайне осторожен в вопросах, связанных с проектом. Возможно, есть что скрывать, нужно копать глубже». Следующим объектом наблюдения Виктора стал Дмитрий, его непосредственный начальник. Дмитрий был типичным менеджером среднего звена, всегда в костюме, с папкой документов под мышкой и телефоном, приклеенным к уху. Виктор заметил, что Дмитрий часто проводил время в курилке, общаясь с сотрудниками разных отделов. Это была отличная возможность для сбора информации. Однажды Виктор случайно вышел покурить одновременно с Дмитрием. «О, Алексей!» – воскликнул Дмитрий, увидев его. «Как продвигается расследование?» Виктор пожал плечами. «Пока без особых прорывов, но я работаю над этим». Дмитрий понизил голос. «Слушай, я понимаю, что это непростая задача, но руководство очень обеспокоено возможной утечкой. Если тебе нужны дополнительные ресурсы, только скажи». Виктор кивнул. «Спасибо, Дмитрий. Я дам знать, если что-то понадобится. Кстати, я заметил, что ты часто общаешься с ребятами из разных отделов. Не боишься, что тебя заподозрят в сливе информации?» Дмитрий рассмеялся. «Ха, хороший вопрос от старшего аналитика, по сути начальника службы безопасности. Но нет, не боюсь. Я считаю, что хороший руководитель должен быть в курсе всего, что происходит в компании, а для этого нужно общаться с людьми». Виктор мысленно отметил эту информацию. Дмитрий явно был ключевой фигурой в сети внутренних коммуникаций компании. Это могло быть как преимуществом, так и угрозой для его миссии. Вернувшись на рабочее место, Виктор открыл свой блокнот и начал анализировать собранную информацию. Он использовал методики, которым его обучали в НКВД, чтобы составить психологические портреты своих коллег и выявить потенциальные слабости и точки влияния. Марина, молодая, амбициозная, увлечена своей работой. Возможная слабость, желание признания и успеха, может быть использована для получения информации о проекте «Энигма» через ее личные разработки. Андрей, осторожный, возможно параноик. Слабое место, стремление к перфекционизму. Можно попытаться войти в доверие, предложив помощь в улучшении безопасности проекта. Его качества и другие характеристики должны быть на высоком уровне. Дмитрий, коммуникабельный, любит быть в курсе всех дел. Потенциальная угроза, может заметить необычную активность. Нужно быть особенно осторожным в его присутствии. Виктор понимал, что его положение было шатким. С одной стороны, он должен был выполнить задание, данное Михаилом. С другой, он начинал чувствовать симпатию к своим коллегам, что могло помешать миссии. «Нужно быть осторожнее с эмоциями», — напомнил себе Виктор. «В НКВД нас учили не привязываться к объектам наблюдения, но здесь все по-другому. Люди более открытые, дружелюбные. Это может быть как преимуществом, так и ловушкой». Чтобы лучше понять динамику в коллективе, Виктор решил понаблюдать за сотрудниками во время обеденного перерыва. Он заметил, что в столовой образовались неформальные группы. Марина обычно сидела с другими молодыми программистами, Андрей предпочитал обедать в одиночестве, а Дмитрий переходил от одного стола к другому, общаясь со всеми. Виктор решил присоединиться к группе программистов, где сидела Марина. Это была возможность узнать больше о настроениях в команде. «Можно к вам?» – спросил он, подходя с подносом. «Конечно, Алексей», – улыбнулась Марина. «Ребята, познакомьтесь, это наш новый специалист по безопасности». Виктор кивнул и сел. За столом шел оживленный разговор о последних технологических новинках. Он внимательно слушал, отмечая, кто и как реагирует на разные темы. «А что вы думаете о квантовых компьютерах?» – спросил вдруг один из программистов. Говорят, они могут сделать все наши системы шифрования бесполезными. Марина оживилась. Это очень интересная тема. Я как раз работаю над алгоритмом, который мог бы противостоять квантовым атакам. Виктор насторожился. Это могло быть связано с проектом «Энигма». Звучит впечатляюще, сказал он. А как продвигается работа? Марина замялась. Ну, это пока на стадии теоретических разработок. Но я верю, что мы сможем создать по-настоящему непробиваемую защиту. Виктор мысленно отметил эту информацию. Возможно, Марина была более вовлечена в проект «Энигма», чем он предполагал изначально. День продолжился в том же духе. Виктор вернулся к себе домой и открыл почтовый клиент. Он должен был отправить отчет Михаилу, но теперь сомневался, сколько информации стоит раскрывать. «Если я расскажу все, что узнал, это может навредить Марине и другим», — думал он. «Но если я утаю информацию, Михаил может заподозрить неладное». В конце концов, Виктор решил отправить общий отчет, не вдаваясь в детали личных проектов сотрудников. Он написал о структуре компании, общем уровне безопасности и намекнул на перспективные направления исследований, не упоминая конкретных имен. Отправив отчет, Виктор откинулся на спинку кресла и задумался. Он понимал, что его положение становится все более сложным. С одной стороны, он начинал чувствовать себя частью коллектива, с другой, не мог забыть о своей истинной миссии. «Может быть, есть способ выполнить задание, не навредив компании и коллегам», – размышлял он. Виктор решил, что нужно действовать более тонко. Вместо прямого шпионажа, он мог бы использовать свои навыки для улучшения системы безопасности компании, одновременно собирая нужную информацию для Михаила. Это позволило бы ему выполнить свою миссию и при этом не предать доверие коллег. На следующий день Виктор решил сосредоточиться на изучении неформальных связей в коллективе. Он заметил, что помимо официальной иерархии, в компании существовала своя внутренняя динамика. Некоторые сотрудники, не занимающие высоких должностей, имели значительное влияние на принятие решений. Одним из таких неформальных лидеров была Елена, сотрудница отдела кадров. Виктор заметил, что к ней часто обращались за советом не только по вопросам персонала, но и по рабочим вопросам. Он решил познакомиться с ней поближе. Воспользовавшись перерывом, Виктор подошел к Елене с вопросом о корпоративной культуре компании. «Елена, можно вас на минутку?» – начал он. «Я тут работаю над улучшением системы безопасности и хотел бы узнать ваше мнение о том, как сотрудники относятся к правилам конфиденциальности». Елена улыбнулась. «О, это интересный вопрос, Алексей. Знаете, у нас в компании очень разные люди. Некоторые относятся к безопасности очень серьезно, другие – не очень». Виктор кивнул. «А вы не могли бы привести пример?» «Конечно, без имен. Ну, например, начала Елена, понизив голос, у нас есть один разработчик, который постоянно оставляет свой компьютер незаблокированным, когда уходит на обед, а ведь у него доступ к важным проектам». Виктор мысленно отметил эту информацию. «Это серьезное нарушение безопасности. Как вы думаете, почему руководство не принимает мер?» Елена вздохнула. «Понимаете, этот человек – очень ценный специалист. Начальство боится его расстроить или, не дай бог, потерять. Вот и закрывают глаза на некоторые вещи». «Понятно», – кивнул Виктор. «А что насчет других отделов? Как обстоят дела там?» Елена оживилась. «О, вы знаете, самые осторожные – это бухгалтерия. Они свои документы чуть ли не в сейфе хранят. А вот отдел маркетинга – там вообще проходной двор. Постоянно какие-то встречи, презентации. Я иногда думаю, как они умудряются сохранять коммерческие тайны». Виктор мысленно отметил эти уязвимые места в системе безопасности компании. «Спасибо, Елена. Вы мне очень помогли. Может быть, мы могли бы как-нибудь обсудить это подробнее, скажем, за обедом?» Елена улыбнулась. «С удовольствием, Алексей. Всегда рада помочь». Вернувшись на свое рабочее место, Виктор задумался над полученной информацией. Он понимал, что эти уязвимости могли быть использованы для получения доступа к проекту «Энигма». Но вместо того, чтобы воспользоваться ими, он решил разработать план по усилению безопасности. «Если я смогу улучшить систему безопасности, это не только поможет компании, но и укрепит мое положение», – размышлял Виктор. «А это, в свою очередь, даст мне больше возможностей для сбора информации». На следующий день Виктор подготовил презентацию о выявленных уязвимостях и предложениях по их устранению. Он решил представить ее Дмитрию, своему непосредственному начальнику. «Дмитрий, у вас есть минутка?» – спросил Виктор, подходя к его столу. «Я хотел бы обсудить некоторые вопросы безопасности». Дмитрий оторвался от компьютера. «Конечно, Алексей. Что у тебя?» Виктор открыл свою презентацию на ноутбуке. «Я провел анализ нашей системы безопасности и выявил несколько потенциальных проблем. Вот, посмотрите». Дмитрий внимательно изучал слайды, иногда хмурясь, иногда кивая. Когда презентация закончилась, он откинулся на спинку кресла. «Знаешь, Алексей, это впечатляет. Ты проделал большую работу, но некоторые из твоих предложений, они могут вызвать недовольство сотрудников. Особенно это касается ограничения доступа к определенным зонам офиса». Виктор кивнул. «Я понимаю, Дмитрий, но безопасность должна быть приоритетом, особенно учитывая важность проекта «Энигма». Дмитрий напрягся. «Ты знаешь о «Энигме»? Только в общих чертах», — быстро ответил Виктор. «Но я понимаю, насколько он важен для компании. Именно поэтому я считаю, что нам нужно усилить меры безопасности». Дмитрий задумался на мгновение, потом кивнул. «Хорошо, Алексей, я представлю твои предложения на следующем совещании руководства, но будь готов к тому, что не все они будут приняты». «Спасибо, Дмитрий. Я понимаю, что изменения всегда сложны, но я уверен, что это в интересах компании». Покинув кабинет Дмитрия, Виктор почувствовал смешанные эмоции. С одной стороны, он действительно хотел помочь улучшить безопасность компании, с другой, понимал, что эта инициатива может усложнить выполнение его основной миссии. Вечером, сидя дома, Виктор размышлял над сложившейся ситуацией. Он вспомнил свои дни в НКВД, когда все казалось черно-белым, когда была четкая линия между своими и врагами. Теперь все стало гораздо сложнее. Он начал понимать, что люди, с которыми он работает, не просто объекты для манипуляций, а живые, сложные личности со своими мечтами, страхами и стремлениями. «Как бы поступил майор НКВД Виктор Соколов?» — спросил он себя. Ответ был прост. Использовал бы любую информацию, любую слабость для выполнения задания. Но был ли он все еще тем Виктором Соколовым? Виктор подошел к окну и посмотрел на ночную Москву. Город изменился до неузнаваемости с тех пор, как он помнил его в 1937 году. И, возможно, изменился не только город, но и он сам. «Я должен найти способ выполнить миссию, не придавая доверия коллег», — решил он. Но как? На следующий день Виктор решил сосредоточиться на изучении технической стороны проекта «Энигма». Он понимал, что прямой доступ к документации проекта был ему недоступен, но, возможно, он мог бы получить некоторую информацию, анализируя общую инфраструктуру компании. Виктор начал с изучения сетевой архитектуры техносферы. Он обратил внимание на то, что некоторые серверы были изолированы от основной сети компании. Это могло указывать на то, что именно там хранились данные проекта «Энигма». Чтобы проверить свою теорию, Виктор решил поговорить с Игорем, системным администратором. Он подошел к нему во время обеденного перерыва. «Игорь, привет. Слушай, у меня вопрос по безопасности сети. Я заметил, что у нас есть несколько изолированных серверов. Это нормально?» Игорь посмотрел на Виктора с подозрением. «А зачем тебе это знать?» Виктор улыбнулся. «Да просто хочу убедиться, что у нас все в порядке с безопасностью. Ты же понимаешь, это моя работа». Игорь немного расслабился. «Ну, да, есть такие серверы. Они используются для особо важных проектов. Доступ к ним строго ограничен». «А кто имеет доступ?» — спросил Виктор как бы между прочим. «Извини, Алексей, но это конфиденциальная информация. Если тебе нужно знать, обратись к Дмитрию». Виктор кивнул. «Понял, спасибо за информацию». Этот разговор подтвердил подозрения Виктора. Теперь он знал, где искать данные проекта «Энигма», но как получить к ним доступ. Вечером, сидя в своей квартире, Виктор размышлял над полученной информацией. Он понимал, что прямой взлом серверов был слишком рискованным. Нужно было найти другой путь. Вдруг его осенило. Марина. Она работала над каким-то личным проектом, который мог быть связан с «Энигмой». Если бы он смог получить доступ к ее исследованиям, это могло бы дать ему ключ к пониманию всего проекта. На следующий день Виктор решил действовать. Он подошел к Марине во время обеденного перерыва. «Марина, помнишь, ты говорила о своем проекте по квантовой криптографии? Я тут немного почитал на эту тему, и у меня появились некоторые идеи по безопасности. Может, обсудим?» Марина оживилась. «Правда, это было бы здорово. Может, после работы посидим в кафе?» Виктор согласился, чувствуя укол совести. Он действительно интересовался работой Марины, но также понимал, что использует ее доверие в своих целях. Вечером они встретились в небольшом кафе недалеко от офиса. Марина с энтузиазмом рассказывала о своих идеях, а Виктор внимательно слушал, задавая уточняющие вопросы. «Знаешь, Алексей, — сказала Марина после долгого обсуждения, — я рада, что могу с кем-то обсудить это. В компании не так много людей, которые действительно понимают, чем я занимаюсь». Виктор почувствовал, как внутри него нарастает конфликт. С одной стороны, он получил ценную информацию для своей миссии. С другой, он начинал испытывать искреннюю симпатию к Марине и другим коллегам. «Марина, — сказал он после паузы, — твоя работа действительно впечатляет. Я думаю, она может иметь огромное значение для будущего кибербезопасности». Марина улыбнулась. «Спасибо, Алексей. Знаешь, я рада, что ты пришел в нашу команду. С тобой так легко общаться». Виктор почувствовал, как внутри него что-то дрогнуло. Он вдруг осознал, что за все время работы в НКВД никогда не испытывал такого чувства принадлежности, такой искренней человеческой связи. Вернувшись домой, Виктор долго не мог уснуть. Он понимал, что получил важную информацию о проекте «Энигма», но цена этой информации казалась ему слишком высокой. Он начал сомневаться в правильности своих действий. «Что я делаю?» – думал он. «Использую доверие людей, которые считают меня другом. Это ли то, кем я хочу быть в этом новом мире?» Виктор встал с кровати и подошел к окну. Ночная Москва сверкала огнями, такая не похожая на ту Москву, которую он знал в своем прошлом. И он сам был уже не тем человеком, которым был когда-то. «Я должен найти способ выполнить свою миссию, не предавая тех, кто мне доверяет», — решил он. Но как это сделать? Следующие несколько дней Виктор провел, пытаясь найти баланс между своей миссией и новообретенной лояльностью к коллегам. Он продолжал собирать информацию, но теперь делал это более осторожно, стараясь не злоупотреблять доверием окружающих. Однажды утром, придя на работу, Виктор заметил необычное оживление в офисе. Сотрудники собирались группами, что-то оживленно обсуждая. Он подошел к одной из таких групп, где стояли Марина и Андрей. «Что случилось?» – спросил он. Марина повернулась к нему с тревогой в глазах. «Алексей, ты не слышал? У нас была попытка взлома системы безопасности. Кто-то пытался получить доступ к серверам с засекреченными проектами». Виктор почувствовал, как его сердце учащенно забилось. «Когда это произошло?» Андрей, который до этого момента молчал, ответил. «Вчера вечером служба безопасности обнаружила попытку проникновения около полуночи. Сейчас все системы проверяются». Виктор постарался сохранить спокойное выражение лица, хотя внутри у него все переворачивалось. Он знал, что это не его рук дело, но кто мог стоять за этой попыткой взлома? Может быть, Михаил решил действовать более агрессивно? Есть какая-нибудь информация о том, кто мог это сделать? Спросил Виктор, стараясь, чтобы его голос звучал профессионально и отстраненно. Марина покачала головой. «Пока ничего конкретного, но ходят слухи, что это могли быть конкуренты. Ты же знаешь, наш проект «Энигма» — это прорыв в области кибербезопасности. Многие хотели бы заполучить эти данные». Виктор кивнул. Его мысли лихорадочно работали. Эта ситуация могла стать как проблемой, так и возможностью для него. С одной стороны, усиление мер безопасности могло затруднить его собственную миссию. С другой, это был шанс проявить себя и укрепить свое положение в компании. «Я думаю, нам нужно немедленно провести полный аудит системы безопасности», — сказал Виктор. «Андрей, Марина, вы можете предоставить мне доступ к логам ваших проектов? Я хочу проверить, не было ли попыток несанкционированного доступа». Андрей нахмурился. «Не знаю, Алексей, эта информация строго конфиденциальна. Нужно получить разрешение руководства». «Я понимаю», — кивнул Виктор. «Но сейчас каждая минута на счету. Если мы не действуем быстро, мы рискуем потерять все». Марина выглядела неуверенно, но потом решительно кивнула. «Алексей прав. Я дам тебе доступ к моим логам, но только к тем, что касаются безопасности». Андрей неохотно согласился. «Хорошо, но только при условии, что ты подпишешь дополнительное соглашение о неразглашении». Виктор почувствовал прилив адреналина. Это был его шанс получить доступ к важной информации, не вызывая подозрений. «Конечно, я подпишу все необходимые документы». В течение следующих нескольких часов Виктор погрузился в изучение логов и системных журналов. Он действительно искал следы попытки взлома, но одновременно собирал информацию о структуре проекта «Энигма» и используемых технологиях. Ближе к вечеру в офис прибыла группа специалистов из службы безопасности. Виктор наблюдал за их работой, отмечая методы и инструменты, которые они использовали. Это были передовые технологии, о которых он раньше только читал. Когда один из специалистов подошел к нему, Виктор был готов. «Я Алексей Волков, аналитик по безопасности. Я проводил предварительный анализ. Вот мой отчет», он протянул папку с документами. Специалист, представившийся как Сергей, внимательно изучил отчет. «Впечатляюще, Алексей, вы проделали отличную работу. Мы бы хотели, чтобы вы присоединились к нашей команде для дальнейшего расследования». Виктор почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Это была идеальная возможность получить доступ к еще большему объему информации. «Буду рад помочь», — ответил он. Следующие несколько дней прошли в напряженной работе. Виктор работал бок о бок со специалистами службы безопасности, анализируя данные и пытаясь выявить источник атаки. Он узнал много нового о современных методах кибербезопасности и одновременно собирал ценную информацию для своей миссии. Однако, чем больше он работал с командой, тем сильнее становилось его внутреннее противоречие. Он видел, как усердно работают его коллеги, как они преданы своему делу, и чувство вины за то, что он использует их доверие, становилось все сильнее. Однажды вечером, когда большинство сотрудников уже разошлись по домам, Виктор остался в офисе, чтобы закончить анализ последних данных. Внезапно он услышал шаги за спиной. Обернувшись, он увидел Дмитрия. «Алексей, ты все еще здесь?» – удивился Дмитрий. «Уже поздно, тебе нужно отдохнуть», – Виктор кивнул. «Да, я просто хотел закончить с этими логами. Знаете, Дмитрий, я думаю, что мы близки к разгадке». Дмитрий подошел ближе и посмотрел на экран компьютера Виктора. «И что ты обнаружил?» Виктор на мгновение заколебался. Он мог бы солгать, предоставить ложную информацию, но что-то внутри него противилось этому. «Я думаю, что атака была организована не извне», медленно произнес он. «Похоже, что кто-то внутри компании пытался получить доступ к секретным данным». Дмитрий напрягся. «Ты уверен?» Виктор кивнул. «Да, следы ведут к одному из внутренних терминалов. Кто-то с высоким уровнем доступа пытался скопировать данные проекта «Энигма». Дмитрий долго молчал, глядя на экран. Потом повернулся к Виктору. «Спасибо за твою работу, Алексей. Я думаю, нам нужно поговорить. Но не здесь и не сейчас. Завтра, после работы. Встретимся в парке недалеко от офиса». Виктор почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Что знает Дмитрий? Подозревает ли он что-то?» «Хорошо», — ответил Виктор, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно. «Я буду там». Когда Дмитрий ушел, Виктор остался сидеть за компьютером, погруженный в свои мысли. Он понимал, что завтрашняя встреча может изменить все. Но что именно ждет его? Разоблачение? Новое задание? Или, может быть, шанс наконец-то сделать правильный выбор? Виктор вышел из офиса глубокой ночью. Улицы Москвы были пустынны, лишь редкие машины проезжали мимо. Он шел пешком, наслаждаясь прохладным ночным воздухом и пытаясь привести мысли в порядок. За эти несколько недель в техносфере он узнал больше о современном мире, чем за все предыдущее время с момента его загадочного перемещения в будущее. Он познакомился с людьми, которые стали ему почти друзьями, и теперь ему предстояло сделать выбор между долгом и совестью. Вернувшись домой, Виктор не мог уснуть. Он сидел у окна, глядя на ночной город и размышляя о своем положении. Что бы сделал майор НКВД Виктор Соколов в такой ситуации? И кем он был теперь, все еще тем майором или уже кем-то другим? Утром, придя на работу, Виктор чувствовал себя как на иголках. Весь день он пытался сосредоточиться на своих обязанностях, но мысли постоянно возвращались к предстоящей встрече с Дмитрием. По завершении рабочего дня Виктор направился в парк. Его сердце учащенно билось, а в голове прокручивались различные возможные сценарии предстоящего разговора. Он мысленно составил психологический портрет Дмитрия. Опытный менеджер среднего звена, коммуникабельный, поддерживающий связи со всеми подразделениями компании, проявляет интерес к людям и их делам, общаясь в неформальной обстановке, например, в курилке или во время прогулок в парке. Дмитрий осторожен в вопросах, касающихся безопасности компании, и склонен к нестандартным решениям, например, не сразу сообщил о своих подозрениях относительно Виктора. Потенциальные уязвимости Дмитрия, интерес к необычным теориям и историям, стремление быть в курсе всех событий внутри компании. Возможно, у него есть амбиции по поводу увеличения собственного влияния или власти. Также заметна склонность к риску. Он дал Виктору шанс, несмотря на свои подозрения. Предлагаемая стратегия взаимодействия. 1. Постепенное раскрытие уникальных знаний. 2. Предоставление эксклюзивной информации о важнейших вопросах. 3. Внесение инновационных идей, опережающих время. 4. Демонстрация лояльности и пользы для компании. Возможные темы для обсуждения. Альтернативные теории истории технологического развития. Скрытые механизмы управления глобальными процессами. Будущее кибербезопасности и технологических инноваций. Личные амбиции и карьерные перспективы Дмитрия в контексте глобальных изменений. Он увидел Дмитрия, сидящего на скамейке у небольшого пруда. «Здравствуй, Алексей», — сказал Дмитрий, когда Виктор подошел. «Присаживайся». Виктор сел рядом, готовый к любому повороту событий. Дмитрий некоторое время молчал, глядя на воду. Потом повернулся к Виктору. «Знаешь, я долго наблюдал за тобой. Ты отличный специалист, Алексей. Но есть кое-что, что меня беспокоит». Виктор напрягся, готовый защищаться или бежать. «Ты слишком хорош», — продолжил Дмитрий. «Твои навыки, твои методы, они выходят за рамки обычного специалиста по безопасности. И я думаю, что знаю почему». Виктор молчал, ожидая продолжения. Дмитрий вздохнул. «Я думаю, что ты работаешь не только на нас, возможно, на конкурентов, или на кого-то еще. Но я также вижу, что ты искренне пытаешься помочь компании, и это ставит меня в сложное положение». Виктор понимал, что это момент истины. Он видел в глазах Дмитрия странный блеск, будто тот ждал чего-то необычного. Виктор решил рискнуть. Виктор глубоко вдохнул. «Мое настоящее имя – Виктор. И я безусловно выражаюсь из другого времени». Виктор замолчал, внимательно наблюдая за реакцией Дмитрия. Он решил начать с этой шокирующей правды, чтобы оценить, насколько Дмитрий готов принять необычную информацию. Годы работы в НКВД научили его, что иногда правда, особенно невероятная, может быть лучшей маскировкой. Видя, что Дмитрий не перебивает его и не выказывает явных признаков недоверия, Виктор решил продолжить, но более осторожно. Он понимал, что должен предоставить некоторое объяснение, которое звучало бы достаточно правдоподобно, чтобы Дмитрий не счел его сумасшедшим, но при этом не раскрыть слишком много по своему настоящему заданию. «Дмитрий, то, что я сейчас скажу, перевернет ваше представление о мире. СССР не исчез, он трансформировался, перешел на новый уровень существования, который большинству людей трудно даже представить. Распад Советского Союза, который все считают исторической реальностью, был на самом деле тщательно спланированной операцией. Целью было не уничтожение системы, а ее реорганизация и адаптация к новым глобальным условиям». Виктор сделал паузу, давая Дмитрию возможность осмыслить сказанное. Затем продолжил. «Понимаете, старая модель СССР действительно изжила себя. Нужно было завершить этот этап, чтобы перейти к следующему. Бывшим республикам разрешили перейти на капиталистические рельсы рыночной экономики. Но это была лишь видимость свободы. На самом деле, на глобальном уровне для каждой страны действует план, который она должна выполнять. Чтобы легче было управлять, были созданы многочисленные международные организации со штаб-квартирами, разбросанными по всему миру. Большинство из них в Швейцарии, 246. Виктор заметил, как Дмитрий нахмурился, но продолжал слушать с интересом. Это придало ему уверенности. А МВФ, Всемирный банк, ВТО, все эти организации на самом деле являются инструментами глобального управления, которое осуществляется теми же силами, что стояли за СССР. Вы, возможно, слышали теории о мировом правительстве, так вот, это не просто теории, но реальность намного сложнее, чем большинство людей себе представляют. СССР не исчез, он стал этим самым мировым правительством, используя свой опыт централизованного планирования уже в глобальном масштабе. А все эти Ротшильды и прочие, это богатые люди, так они и есть в каждой стране. Это всего лишь обслуживающие менеджеры тайного правительства. Виктор сделал еще одну паузу, чтобы дать Дмитрию возможность переварить информацию. Затем он перешел к самой интригующей части своего рассказа. Но самое интересное, Дмитрий, это то, как эта система работает на уровне отдельных людей. Мы отслеживаем таланты, начиная с подросткового возраста. Гранты, стипендии, конкурсы – все это инструменты не только для поощрения молодежи, но и для выявления тех, к кто может быть полезен системе в будущем. Виктор заметил, как глаза Дмитрия расширились от удивления. «Да, Дмитрий, вы правильно догадались. Ваша собственная карьера, ваши успехи, все это было частью плана. Мы следили за вами с того момента, как вы выиграли свой первый научный конкурс в школе. Каждый грант, каждая стажировка, каждое повышение – все это было тщательно спланировано и организовано нами». Дмитрий открыл рот, чтобы что-то сказать, но Виктор жестом остановил его. «Я знаю, о чем вы думаете. Вы считаете, что добились всего сами, своим трудом и талантом. И это правда. Мы просто создавали условия, открывали двери, но входили в них вы сами. Мы не контролируем людей напрямую, мы лишь направляем их, создаем возможности для тех, кто нам интересен». Виктор сделал шаг ближе к Дмитрию, понизив голос до полушепота. «И сейчас, Дмитрий, вы находитесь на пороге чего-то гораздо большего, чем можете себе представить. Проект «Энигма» — это не просто технология. Это ключ к следующему этапу развития нашей цивилизации. И вы играете в этом ключевую роль». Дмитрий наконец обрел дар речи. «Но зачем вы мне все это рассказываете? Какова ваша цель?» Виктор улыбнулся. «Моя цель, Дмитрий, гораздо сложнее, чем вы можете себе представить. Я здесь не для того, чтобы помешать проекту «Энигма» или украсть технологии. Я здесь, чтобы убедиться, что проект развивается в правильном направлении. В направлении, которое принесет пользу не только нашей организации, но и всему человечеству. Но нельзя людям это давать сейчас. Они не готовы». Виктор сделал паузу, давая Дмитрию возможность осмыслить сказанное. Затем продолжил. «Понимаете, Дмитрий, мир стоит на пороге больших изменений. Глобальные процессы, которые мы запустили десятилетия назад, достигают своей кульминации. И проект «Энигма» играет в этом ключевую роль. Но для того, чтобы все прошло гладко, нам нужны люди внутри проекта, которые понимают истинное положение вещей». Дмитрий нахмурился. «И вы хотите, чтобы я стал таким человеком? Чтобы я работал на вас?» Виктор покачал головой. «Нет, Дмитрий, я не прошу вас работать на меня или на нашу организацию. Я прошу вас работать на будущее. На будущее, которое мы вместе можем создать. Все, что я прошу сейчас, это чтобы вы продолжали свою работу над проектом «Энигма», но с открытыми глазами. Чтобы вы понимали, какое влияние ваша работа может оказать на новый цифровой мир. В нем людям не нужно будет чем-то владеть. Достаточно купить подписку и удовлетворить свою хотелку. Ведь люди долго копят на новую модель смартфона или автомобиля. Купили, радуются. А спустя пару дней, а может недель от силы, в этом уже нет новизны. Хочется другое. Мы предоставим такую возможность. Все будет на децентрализированных серверах. А ваш смартфон всего лишь приемник. Он дает запрос на необходимое. Вы оплачиваете. Пользуйтесь. Наш искусственный интеллект подберет все индивидуально под вас. Сейчас все упирается в надежную защиту данных. Виктор заметил, как Дмитрий колеблется, и решил применить финальный аргумент. «Дмитрий, информация, которую я вам сейчас передал, может изменить вашу жизнь, и не только вашу. Если эта информация станет достоянием общественности, это может привести к глобальному хаосу. Вы понимаете, что я рискую, рассказывая вам все это?» Дмитрий медленно кивнул. «Поэтому я прошу вас о полной конфиденциальности, не только ради меня или нашей организации, но и ради вашей собственной безопасности. В мире есть силы, которые не хотели бы, чтобы эта информация стала известна, и они не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить статус-кво». Виктор посмотрел Дмитрию прямо в глаза. «Я не прошу вас принимать решение прямо сейчас. Подумайте обо всем, что я вам рассказал. Понаблюдайте за миром вокруг вас с этим новым знанием. И когда вы будете готовы, мы продолжим наш разговор. А пока я прошу вас лишь об одном – молчании». Дмитрий медленно кивнул, все еще пытаясь осмыслить услышанное. Виктор понимал, что сейчас в голове молодого ученого происходит буря. Он достиг своей цели, посеял зерно сомнения и интереса. Теперь оставалось только ждать, как оно прорастет. «У вас есть вопросы, Дмитрий?» – спросил Виктор, готовый продолжить разговор, если Дмитрий проявит интерес. Этот разговор был лишь началом. Виктор знал, что впереди долгий путь, но первый шаг был сделан. Теперь судьба проекта «Энигма» и, возможно, всего мира зависела от того, какое решение примет Дмитрий. И Виктор был готов сделать все необходимое, чтобы направить этого талантливого молодого человека в нужном направлении. Ему предстояло балансировать между своей миссией и лояльностью к компании, избегая при этом разоблачения. Виктор улыбнулся, чувствуя, как напряжение последних недель начинает отпускать его. Он знал, что впереди еще много трудностей. Ему предстояло объясниться с Михаилом, найти свое место в этом новом мире, возможно, даже раскрыть преступление века. Глава 13. Сбор компромата. Виктор Соколов, поглощенный водоворотом событий в компании «Техносфера», осознавал, что его положение становится все более шатким. После разговора с Дмитрием в парке, где он частично раскрыл свою личность, Виктор понимал, что ему необходимо укрепить свои позиции. Годы работы в НКВД научили его одному важному правилу. Информация – это власть. И теперь, в 21 веке, это правило оставалось таким же актуальным, как и в 1937 году. Утро началось для Виктора, как обычно, с чашки крепкого черного кофе. Сидя за кухонным столом в своей съемной квартире, он методично составлял план действий. Первым пунктом в его списке стояло имя Марины, молодой программистки, которая, как он заметил, имела доступ к важным участкам проекта «Энигма». Виктор решил начать с малого. В офисе он подошел к Марине с дружелюбной улыбкой. «Доброе утро, Марина. Как прошли выходные?» Марина, увлеченная работой, подняла глаза от монитора. «А, привет, Алексей. Да ничего особенного, была с друзьями в новом баре в центре». Виктор сделал мысленную пометку. Эта информация могла пригодиться позже. «О, звучит интересно. А в каком именно?» «В «Синей птице», знаешь такой? Отличное место, кстати». Виктор кивнул, хотя никогда не слышал об этом баре. Он продолжил разговор, постепенно переводя его на рабочие темы. Марина, не подозревая подвоха, рассказала о некоторых трудностях в проекте, с которыми столкнулась ее команда. Вернувшись на свое рабочее место, Виктор открыл зашифрованный файл на своем компьютере и добавил новую запись. «Марина, синяя птица. Проблемы с модулем шифрования в проекте «Энигма». Следующей целью стал Андрей, ведущий разработчик проекта». Виктор заметил, что Андрей часто задерживается допоздна в офисе. Однажды вечером он решил тоже остаться, якобы работая над срочным отчетом. Около 9 вечера Виктор подошел к столу Андрея. «Эй, трудоголик, не думаешь, что пора домой?» Андрей вздрогнул, оторвавшись от экрана. «А, это ты, Алексей. Да вот, застрял с этим чертовым алгоритмом. Никак не могу найти ошибку». Виктор сочувственно кивнул. «Может, стоит сделать перерыв? Я вот собирался выпить кофе. Присоединишься?» Андрей колебался секунду, но потом согласился. В небольшой кухне офиса, за чашкой кофе, Виктор умело направлял разговор, задавая, казалось бы, невинные вопросы. Андрей, уставший и расслабленный, рассказал о своих разногласиях с руководством по поводу направления развития проекта. Вернувшись домой, Виктор добавил новую запись в свой файл. «Андрей, конфликт с руководством. Сомнения в правильности выбранного направления «Энигмы». Дни складывались в недели, и Виктор методично собирал информацию о своих коллегах. Он использовал различные методы, от простых разговоров до незаметного наблюдения за поведением людей в офисе. Однажды он даже случайно услышал телефонный разговор Дмитрия, своего непосредственного начальника, который обсуждал какие-то финансовые проблемы. Виктор создал сложную систему хранения и организации полученной информации. Он использовал программу шифрования, которую модифицировал сам, основываясь на знаниях, полученных в техносфере. Каждая запись была тщательно категоризирована и связана с другими, образуя сложную сеть взаимосвязей. Однако, чем больше информации Виктор собирал, тем сильнее становились его внутренние противоречия. В НКВД сбор компромата был обычным делом, но здесь, в 2024 году, все было иначе. Люди, о которых он собирал информацию, не были врагами или шпионами. Они были его коллегами, некоторые даже стали ему симпатичны. Особенно трудно Виктору было с Мариной. Она часто делилась с ним своими мыслями и переживаниями, и он чувствовал, что начинает привязываться к ней. Однажды, после очередного разговора, где Марина рассказала о своих проблемах в личной жизни, Виктор долго сидел перед компьютером, не решаясь добавить эту информацию в свой файл.